Он прекрасно понимал, что его проповедь не тронула людей, как он надеялся, но рассчитывал, по крайней мере, на несколько мгновений тишины после ее завершения. Дверь была открыта, и стоявшие в задних рядах выглядывали на улицу. Филипп заметил, что снаружи собралась огромная толпа. Казалось, туда стекалось все оставшееся население Кингсбриджа, кому не хватало места в церкви. «Что там происходит?» — подумал Филипп. Первое, что пришло в голову, что это могла быть драка или пожар. Может, кому-то стало плохо, или люди заметили приближающуюся конницу. Но того, что происходило на самом деле, он даже вообразить себе не мог. Сначала в церковь вошли два священника. Они несли статую, обернутую, вышитую престольную пелену. Их торжественный вид свидетельствовал о том, что это статуя какой-то святой, возможно, даже самой Девы Марии. За священниками шли двое, и их появление вызвало еще большее удивление. Это были Джек и Алина. Филипп смотрел на юношу, испытывая смешанные чувства. От приязни до раздражения. «Ох уж этот парень», — думал он, — «когда он впервые появился здесь, сгорел старый собор. И с тех пор все несчастья были связаны именно с ним». И все же Филиппу было скорее приятно вновь увидеть Джека. Несмотря на все невзгоды, которые приносил этот мальчишка, жизнь без него стала скучной и пресной. Впрочем, мальчишка ли он до сих пор? Приор внимательно взглянул на него. Конечно, уже не мальчишка. Джек отсутствовал 2 года, а выглядел он так, словно скитался 10 лет. В его усталом взгляде уже читались ум и опыт. Где же его носило? И как Алине удалось найти его? Процессия вышла на середину церкви. Филипп решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Восхищенный гул пронесся по рядам прихожан, как только они узнали Джека и Алину. Затем раздался еще один звук, похожий на благоговейный шепот, и кто-то сказал: «Она плачет!» И все повторили это как летанию: «Она плачет! Плачет!» Филипп уставился на статую. Нет сомнений, из ее глаз капала вода. И тут он вспомнил о таинственном письме архиепископа, где говорилось о плачущей Мадонне. Так вот она какая! В чудодейственности ее слез приор сомневался. Он видел, что глаза у статуи сделаны из камня или каких-то особых кристаллов, а сама она деревянная. «Стало быть, этим все и объясняется», — подумал Филипп. Священники развернулись и опустили статую лицом к пастве. И тут заговорил Джек. «Плачущую Мадонну я принес из далекой-далекой страны». Филипп почувствовал, как тот мгновенно завладел всеобщим вниманием, но решил не спешить. Он даст Джеку выговориться. «Интересно, чем все это закончится?» «Ее подарил мне один крещенный сарацин», — продолжал юноша. Собравшиеся изумленно зароптали, сарацины представлялись им дикими, чернокожими, враждебными людьми из легенд и сказок, и мало кто знал, что среди них есть истинные христиане. Сначала я удивился, почему он подарил ее мне, но все равно я нес ее многие-многие мили. Речь Джека захватила всех прихожан. «А он лучший проповедник, чем я», — с сожалением признал Филипп. «Похоже, напряжение нарастает. Я понял, что она очень хочет домой, но где ее дом, я не знал. И, наконец, меня осенило. Она хочет попасть в Кингсбридж». Паства откликнулась изумленным гулом. Филипп с сомнением следил за происходящим. Между тем, что творил Бог, и тем, что делал сейчас Джек, существовала большая разница, но приор хранил молчание. «Но потом я подумал, а куда я несу ее? Где я найду ей обитель в Кингсбридже? Какая церковь станет ее домом?» Он оглядел белый, без росписи, стены приходской церкви, словно хотел сказать: «Это, конечно, не подойдет». И вдруг она сама сказала мне: «Ты, Джек Джексон, сделаешь для меня новую обитель. Ты построишь мне храм». Филипп начал понимать, что задумал Джек. Статуя Мадонны должна была высечь искры из людских сердец и вдохновить их на строительство нового собора. Она достигла бы того эффекта, которого не сумела добиться проповедь Филиппа об Иове. И все же приор задал себе вопрос: чья это воля? Самого Господа или только Джека? «И я сказал ей: как же я построю тебе храм, если у меня нет денег?» Она ответила: «Об этом не беспокойся, денег я достану». И мы с благословения архиепископа Теобальда Кентерберийского отправились в путь. При упоминании имени архиепископа Джек взглянул на Филиппа. «Он говорит, это для меня», — подумал приор, — «дает мне понять, что у него есть могущественный покровитель». Джек снова перевел взгляд на паству. «И на всем пути из Парижа

Давай назначим на каждый участок по опытному мастеру, а он уж пусть действует по своему усмотрению. Раствор, конечно, к утру не затвердеет. Второй такой ненадежной стены в Англии еще нужно будет поискать. И все же я говорю, да, надо строить». Филипп повернулся к Ричарду. «Ты видел много сражений. Скажи, если мы построим стену, это остановит Уильяма?» «Конечно. Он ведь готовится к легкой победе, на осаду не рассчитывает. Когда он наткнется на укрепленный город, ему ничего не останется, как отступить». Наконец приор обратился к Алине. «Тебе сейчас труднее всех, ты должна думать о ребенке. Что скажешь, уходить в лес, в надежде, что Уильям не погонится за нами, или остаться здесь и всем миром строить стену, чтобы его остановить?» Джек весь напрягся в ожидании ее ответа. «Речь не о нашей безопасности», — помедлив сказала Алина. «Филипп, ты отдал свою жизнь этому монастырю. Ты, Джек, мечтаешь построить свой собор. Если мы уйдем, вы лишитесь всего, ради чего жили все эти годы. Ну а я... У меня есть свои причины желать того, чтобы с произволом Уильяма Хамли было покончено. Думаю, надо остаться». «Хорошо», — твердо сказал приор. «Будем строить стену». Как только опустилась ночь, Джек, Ричард и Филипп прошли с фонарями в руках по границе города, чтобы решить, где возводить стену. Кингсбридж стоял на невысоком холме. Из двух сторон его огибала река. Земля в пойме была мягкой, там под стену пришлось бы укладывать крепкий фундамент. Джек предложил соорудить здесь деревянный забор. Ричард с ним согласился. Преодолеть такую преграду со стороны реки было почти безнадежным делом. С двух других сторон на пригорках решили вырыть глубокие рвы, а за ними насыпать земляные валы. Там же, где поверхность была ровной, требовалась каменная стена. Джек пошел собирать строителей по домам, по трактирам, многих пришлось вытаскивать из теплых постелей, но он объяснил людям, что дело не терпит отлагательств, и те с готовностью откликались. Потом они все вместе еще раз прошли по границе города, и Джек закрепил за каждым участок стены. Плотникам поручил деревянный забор, каменные работы каменщикам, а всех подмастерьев и рабочих бросил на рытье рва и возведение земляного вала. Он попросил каждого отметить свой участок колышками и бечевкой до того, как идти домой, а перед сном еще раз обдумать, как лучше сделать свою работу. Вскоре границы города осветились огоньками фонарей, которые установили ремесленники вдоль будущей стены. Кузнец развел в кузнице огонь и всю ночь собирался мастерить лопаты. Необычная вечерняя суета подняла с постели многих, и ремесленникам пришлось долго объяснять заспанным горожанам, что они затеяли на ночь глядя. Только монахи, уснувшие сразу с наступлением темноты, спали крепким, безмятежным сном. Но в полночь, когда все приготовления к началу работ были закончены и жители разбрелись по домам, конечно, не только для того, чтобы обсудить последние новости, монахи проснулись. Ночная служба была в этот раз короткой, в трапезной им подали хлеб с пивом, и пока они ели пили, Филипп подробно излагал суть дела. На завтра им предстояло многое взять на себя. Приор разделил монахов на группы, каждая из которых подчинялась одному строителю. От него они получали бы указания, как действовать, и смотрели бы за работой на местах. И главной заботой, как отметил Филипп, было следить, чтобы у строителя всегда имелся запас материалов – камня, раствора, дерева, ну и, конечно, чтобы всегда наготове были нужные инструменты. Пока приор говорил, Джек пытался себе представить, что в эту минуту делал Уильям. От Эрлс-Касла до Кингсбриджа скакать целый день. Но Хамли вряд ли станет гнать лошадей, иначе его люди выбьются из сил. Тронутся они не раньше сегодняшнего утра, на рассвете, отдельными группами, а не всем войском, пряча под плащами оружие, чтобы не привлекать к себе внимания по дороге. Потом где-нибудь в поместье одного из приближенных Уильяма, в часе езды от Кингсбриджа, потихоньку соберутся все вместе. А вечером будут накачиваться пивом и точить мечи, рассказывая при этом друг другу жуткие истории о своих кровавых победах, об изнасилованных девушках и поруганных женщинах, об обезглавленных детях и грудных младенцах, подцепленных на острие меча, а не человеческих воплях их матерей. И только на следующее утро они устремятся в атаку на город. Джек в ужасе содрогнулся. К этому времени все должно быть готово к тому, чтобы их остановить, — подумал он. Монахи, разбившись на группы, уже осмотрели свои участки, где надлежало возводить стену, прикинули, хватит ли камня, бревен и всего остального. А как только на востоке забрезжил рассвет, они отправились по домам поднимать жителей. В это же время призывно зазвонил монастырский колокол. Когда солнце поднялось, работа уже кипела вовсю. Молодые и сильные делали самое трудное — клали камни, таскали бревна, старики разносили еду и питье, детишки были на посылках.